Глава 8. О падучей звезде. Желтое колесо луны объехало зенит, пока Теодор вел за собой спутников. По лесу и сквозь сплетение боярышника, по заросшим по великой тропинкам, вытоптанным неизвестно кем и когда, вел туда, куда его тянула музыка. Время от времени Тео подносил губам флуэр и извлекал короткую, какую-то призрачную мелодию, ту, что улавливал его слух в шепоте полуночи. Эту музыку слышали и шныряла со змеевиком, правда, немного хуже. Для Санды же мелодия оказалась практически недоступна. Какой был в этом секрет? Почему песня открывалась каждому по-разному? Тео не знал. Вышли к низине. По крутому склону, петляя меж мшистых валунов, торопились ручейки и звериные тропки. Деревья в низине росли реже, и там, вдали... Санда вскрикнула и ткнула пальцем. «Смотрите!» Тео вгляделся в темноту и действительно увидел мерцающую между деревьев золотую нить. Свет немерицы был так силен, что различался даже с такого большого расстояния. «Мы нашли ее! Ура! Кобзарь не соврал!» Санда буквально приплясывала, но шныряла ее осадила. «Нашли, но не дошли! Уймись, пока не накаркало чего!» Решили спускаться прямо здесь, по обрывистой козьей тропке. Обходить было бы слишком долго. Тео и Санда остались наверху, наблюдая, как ловко спускается змеевик, а шныряла со злобным и сосредоточенным личиком ползет вниз, осторожно переставляя ноги в стоптанных сапогах. Осложнялось дело тем, что выпала роса, и пальцы скользили по влажным выступам. Иногда из земли выворачивались, казалось бы, надежные булыжники или обламывались каменные пласты, и тогда нога шнырялы опасно повисала над пустотой. Тео напряженно следил, как продвигаются путники. Вдруг камни под шнырялы заскрежетали и поползли, и девушка с вскриком прильнула к стене, вцепившись пальцами в бугристую поверхность. «Не шевелись!» Секунду спустя змеевик просто с фантастической ловкостью подобрался к шныряле и обхватил ее за талию. Тео мельком увидел гримасу девушки, одновременно испуганную и гневную. «Не трогай меня!» Но змеевик, напротив, обхватил шнырялу сильнее и что-то глухо забормотал. «Я сказал, убери, отойди, отни...» Из всего, что говорил змеевик, до Тео и Санды донеслось только громкое «нет». Санда с опаской склонилась над обрывом. В ярком лунном свете легко было разглядеть две прильнувшие друг к другу фигуры, причем та, что мельче, извивалась, как червяк. Отслаивающаяся порода, срываясь, ухала в пропасть и разбивалась внизу. «Она точно чокнутая», — Санда цокнула языком. «Что между ними происходит, я не пойму. Она постоянно грозится вырвать ему язык, когда Вик не слышит, но притом украдкой на него таращится. Постоянно!» А Вик таращится на шнырялу, когда не видит она. «Не жители болтали, ну, вроде как шныряла запала на него». Снизу донесся хруст, скрежет, грохот и очередные препирательства. Санда повернулась к Тео, прищурившись от лунного света. «Вроде как?» «Не знаю». Девушка закатила глаза. «Это даже не под вопросом. Естественно, она на него запала, и он на нее. Я не об этом. Почему они не вместе? Почему не признаются друг другу?» «Знаешь, Санда, для меня вопрос, почему шныряла не признается Вику, стоит где-то между какого цвета носки кобзаря и почему у меня на ногах растут волосы. Если честно, последний вопрос даже интересней». «О, боже, ты совсем как Раду», — простонала девушка. «А что я должен делать?» «Ну, не знаю. Поговори с Виком». «Зачем? Если ты волнуешься за шнырялу, поговори с ней сама, вы же девушки». Санда надулась. «Вы же девушки», — передразнила она. «А вы с Виком парни». «Вы о девушках не говорите, что ли?» «Нет», — честно признался Тео. «О чем же вы тогда говорите?» «Ну, о всяких тварях. Меня сейчас больше волнуют не отношения змеевика и шныряла, а поиски тропы. Вик слышал кое-что от отца и рассказывал, чтобы я не влип в очередную заваруху. Помнишь, мы проходили место, где между корней деревьев был крест?» «А, из паутины?» «Да, это вход в логово крестовиков. Сами они размером с ноготь, но их чертовски много. Если попасть в такой крест, прилипнешь намертво. Понимаешь, ты паутину оторвать не успеешь от кожи или одежды, потому что эти твари жутко проворны. А еще их тела вибрируют и издают мелодичные звуки. Да ты слышала, когда мы были там...» Точно, будто ветерок напевал три восходящие ноты. Это крестовики. Они поют колыбельную. Ты уснешь, и пауки высосут тебя досуха. Санда, скривив губы, передернула плечами. Спастись от них можно одним способом, продолжил Тео. Спеть эти ноты наоборот. Пауков от этого прям трясет, и они сразу отстают. Погоди, это потому ты тогда взялся за флуэр? Ага. Теодор вновь наклонился над обрывом. Если бы Вик не разъяснил, могли бы здорово влететь. Это полночь. Мне иногда кажется, здесь слишком много музыки. Тео дотронулся до флуэра сквозь плащ и добавил про себя: «И у меня ощущение, будто я здесь неспроста». Когда настал черед спускаться Тео и Санди, девушка заколебалась. Всякий раз, как она опускала ногу, тут же отдергивала и только сильнее вцеплялась в длинные ветви неведомых кустарников, густой бородой свисавших с обрыва. Луна причудливо играла на сколах породы. «Высоко, очень высоко», — бормотала она. Змеевик с беспокойством глядел снизу. «Может, лучше в обход?» — жалобно протянула Санда. «Это слишком долго». Санда попробовала носком ботинка камень и покосилась на Тео. Он уже успел спуститься на метр и теперь стоял на небольшом уступе. Чтобы волосы не лезли в лицо, Тео по-быстрому сплел их в косу, и Санда хихикнула. Потом сделала вдох и мотнула головой. «Я просто...» Тео ждал, хотя знал, что будет. Внутри зашевелился змеиный очаг. Страх приближаться к Санде из-за тени. Нежелание делать что-то непривычное и желание сделать сразу, махом, чтобы... Тео разозлился. «Хватит. Тебе что, не хватает всей этой чертовщины, которая творится вокруг? Хочешь еще проблем? Так вот она, проблема! Остановись!» Накануне Тео подловил себя на мысли, которая шарахнула как молния. «Наконец-то привал», — подумал он тогда. И только потом сообразил, ради чего ждет привал. Не вытянуть ноги у костра, вгрызться в крылышко куропатки, откинуться на мох и полежать, а ради того, что обычно было после ужина. А после ужина он тренировал Санду. Когда Тео понял это, он здорово растерялся. Такие вещи не входили в его планы. И он прекрасно понимал, что не стоит продолжать. Но теперь Санда сидела на обрыве с просьбой, для которой не нужны были слова. Вытаращенные глаза девушки искали его взгляда, и Тео знал, что произойдет, если он сейчас приблизится, если протянет руку, если ощутит ее ладонь в своей. Едва Тео подумал об этом, его прошиб пот. «Тео!» — крикнул змеевик, и Теодор понял, что держаться подальше от Санды не удастся. Уцепившись за камни, он шагнул чуть вбок и подтянулся. Тео много раз делал это в Карпатах, взбирался по деревьям, карабкался по скалам и чувствовал себя на отвесной скале точно крестовик на паутине. Он подобрался к девушке и, прежде чем протянуть ей ладонь, сам себя предупредил. Твердо, без колебаний. «Если выкинешь какую-нибудь штуку, лишишься ужина. Понял? Я не шучу». Санда перевернулась на живот и опустила тонкие ноги, слепую нащупывая, куда поставить ботинок. Втиснув носок в щель между камнями, девушка скорее обернулась в поисках Тео, он был уже рядом, протягивая руку, и в следующую секунду он почувствовал ее пальцы, тонкие, влажные и прохладные. Есть два типа людей. Те, чьи ладони во время опасности охватывает жар, именно к ним относился Тео, и те, чьи руки холодеют, такой была Санда. Тяжело сопя, Санда переставляла ноги с камня на камень, по-прежнему цепляясь за руку Тео так, словно это был ее последний шанс уцелеть. Двигались они медленно. Теодору спуск показался вечностью, а Санде — вечностью вдвойне. Они уже проделали половину пути, когда Тео, ища взглядом, куда поставить ногу, заметил между камней золотой проблеск, словно из щели высунулся кустик немерицы. Они спустились ниже, Санда протянула руку в бок, чтобы уцепиться за небольшой уступ, и... громко зашипело, будто на сковороду плеснули масло. Тео тревожно глянул за спину Санды, заметил, как в щели мелькнуло нечто длинное и блестящее, и тут девушка громко вскрикнула, дернулась и обмякла. Тео еле удалось подхватить ее, прежде чем она покатилась бы вниз. Он поддержал Санду под мышкой одной рукой и подставил ногу, чтобы ботинок девушки уперся в его сапог. Снова яростно зашипело, и Теодор поверх головы Санды увидел на каменном языке свернувшуюся змейку, будто отлитую из золота, с черным полумесяцем на лбу, которая покачивалась, угрожающе раскрыв пасть. Санда застонала, и Теодор с рыком перехватил девушку за плечо, прижимая ее к каменной стене. «Санда, черт возьми, что ты делаешь? Держись!» — заорал он. Внизу вскрикнула Шныряла. Змеевик что-то громко спрашивал, но Теодор, по лбу которого стекал пот, слышал только шипение змейки и стоны Санды, которые становились все громче. «Рука! Моя рука!» Тео скользнул взглядом по ее растопыренным пальцам. «Только не это! Ее ужалили!» Тем временем змея вытянулась вертикально, опираясь лишь на кончик хвоста, и по обеим сторонам тела с шелестом развернулись два кожистых крылышка. Змея подпрыгнула и взмыла в воздух, извиваясь спиралью, словно золотая лента гимнастки. С ее хвоста сыпались блестящие чешуйки, искорками вспыхивая в лунном свете на фоне черного неба. Вскоре змейка скрылась из виду, но Тео было уже не до наблюдений. Мокрый от пота, скрипящий зубами, он держал рыдающую Санду и уговаривал: «Давай, лезь, совсем немного осталось. Санда, да черт, держи себя в руках! Шевелись же, надо спуститься и осмотреть тебя как следует!» Подсказывая, куда ставить ногу, и придерживая сбоку, Теодор тащил девушку за собой. Девушка совершенно расклеилась, цепляясь непослушными пальцами за острые выступы и оставляя на камнях красные мазки. От быстрого и неосторожного спуска Тео содрал кожу с ладоней, и от каждого прикосновения вспыхивала, пульсировала боль, но жар затуманил чувства. Боль была особенной, какой бывает только в момент опасности, она лишь подстегивала. Змеевик полез навстречу, перехватил Санду, и Тео немного выдохнул. Вскоре его нога коснулась ровной поверхности, он потянулся, поддерживая девушку, и помог спуститься на землю. Санда повалилась прямо на камни, дрожащие ноги уже не держали. Схлипывая, она подняла руку, на запястье краснели две треугольные ранки. Увидев укус, девушка вновь разревелась. «Успокойся», — тихо сказал змеевик. «Санда, тебе нужно успокоиться». Глубокий и ровный голос парня подействовал. Санда задышала медленнее, но слезы по-прежнему лились из глаз и стекали на подбородок. Шныряла встала рядом со змеевиком, хмуро косясь на девушку. «Ей нужно лечь нормально», — бросил змеевик. «Отнесем ее под деревья». «Отнесем», разумеется, относилось к Тео. «Ну ладно». Тео взял Санду за здоровое запястье, закинул руку себе за шею. Девушка попыталась встать на ноги, но змеевик одернул. «Нет, двигаться нужно как можно меньше. Тео, отнеси ее». «Снова здорово», — прокряхтел про себя Теодор. «Что-то я упустил момент, когда задание «дойди до ищи, не найдешь» превратилось в «донеси девчонку в ищи, не найдешь». Левой рукой Тео подхватил девушку под колени и поднял на руки. «Сюда!» — позвал змеевик, расстилая плед под старым грабом, и Тео, сделав десяток шагов, опустил Санду на землю. Змеевик приказал ей лежать смирно, чтобы отравленная кровь не разошлась по телу. «Что это была за тварь?» «Небольшая золотая змея, и у нее были крылья, черт возьми. Она просто взяла и улетела». Змеевик посмотрел в черное небо. «Кажется, лидерц». «Лидерц? Что за штука?» «Огненный змей». Змеевик оторвался от созерцания луны. Впрочем, неважно, раз уже удрал. «Был бы здесь мой отец», — вздохнул Тео. «Он знает, что делать со змеями». «Никто не знает, что делать со змеями лучше, чем змея», — без тени усмешки сказал Вик, сбросив с плеча сумку и принялся перебирать склянки и мешочки. «Вот», — он достал баночку с мутной жидкостью, в которой плавала маленькая змейка. «Настойка на моей собственной крови». Тео поперхнулся. «Тео, во мне кровь человека и змеи, так что я научился делать такие лекарства и продавал их горожанам. Не знаю, ядовиты ли лидерцы, но думаю, что да, и яд из раны нужно удалить». «Удалить?» «Высосать». Тео поперхнулся второй раз. Он помнил, что надо делать при укусе змеи. Сам напоролся на гадюку, когда был маленьким. Было больно, но отец удалил отравленную кровь, нашел нужные травы, и Тео полегчало. Змеевик бросил баночку Тео и кивнул на Санду. Что?» Тео озадаченно моргнул, посмотрел на змеевика, на Шнырялу, которая пристально наблюдала за ними, и понял, почему змеевик кивнул. Во-первых, змеевик не мог приближаться к Санде, и это каким-то образом было связано со Шнырялой. Во-вторых, потому что эта обязанность лежала на нем, Тео. Почему? Последние дни ты вел себя как полный идиот, и они обо всем догадываются. А может, и она тоже. Придурок, говорил же тебе. Ну все, остаешься без ужина, придурок. Тео опустился на колени возле Санды. Девушка лежала ни жива, ни мертва, с закрытыми глазами и тяжело дышала. «Вот черт! Ладно, ладно, давай. Ты уже делал ей искусственное дыхание, так что высосать яд из руки — плевое дело. В прямом смысле — плевое». Теодор коснулся тонкого запястья. Санда приоткрыла веки, и Тео почувствовал, как жар приливает к щекам. Быстро, точно наводнение. «Он высосет яд, не бойся», — мягко пояснил Вик. Санда часто заморгала, нервно сглотнула и уставилась на Теодора, который склонился к ее запястью, приложил к ране горячие губы, потом сплюнул, прополоскал рот водой из фляжки и так несколько раз. Девушка смотрела и смотрела. Тео чувствовал, как пылают щеки, как горит все тело, как сухо в горле. Ему стоило огромных трудов не вскочить и не удрать подальше. «Ты жалок», — с сокрушением сказал себе Тео. Санда скользила взглядом по его лицу, он это чувствовал. Смотрела на его глаза, на рот. Теодор мысленно застонал. Через несколько минут все было закончено. Ранки обработали настойкой змеевика, и Теодор отошел чуть в сторону, чтобы в последний раз прополоскать рот. Мир покачнулся. Золотая луна выцвела за миг, став белоснежной. «Нет!» Теодор вытаращил глаза, но все равно различал лишь два цвета — черный и белый. Он втянул носом воздух, лес не пах, ничем. Музыка дороги исчезла, мир стал безмолвен, как смерть. Теодора охватило жуткое сверхъестественное чувство, будто все его чувства отняли, отрубили. Остался страх, один только страх. И он знал, что сейчас увидит. Был готов, но все равно вздрогнул, когда за деревьями показалась тень. Тео сипло втянул воздух, уставившись перед собой, но через секунду в нос ударил пряный аромат волшебства, пропитавший полночь. Где-то далеко вновь запела, заискрилась манящая музыка, и в мир вернулись цвета и оттенки. Тень исчезла. Теодор облегченно выдохнул, однако решил подождать с возвращением, его все еще трясло. «Что такое?» — совсем рядом раздался голос змеевика. Тео обернулся. Парень стоял по правую руку и настороженно щурил зеленые глаза. «Что происходит?» «Ничего», — отмахнулся Тео. «Показалось». Они быстро собрали хворост и развели костер, чтобы перекусить. Санда уснула, и змеевик попросил Тео проверить, нет ли жара. Тео опустился на колени и коснулся ладонью лба Санды, влажный и прохладный, как рука, которую он чувствовал в своей, когда они спускались. Девушка тяжело дышала, приоткрыв губы, и лист на ее шее чуть двигался. «Эй, я все расскажу!» — фыркнула Шныряла. «Что ты таращился ей под рубаху!» Тео чуть не сел. «Чего?» «Ничего!» — Шныряла хохоча развела руками. «Что ты несешь?» — Тео рассердился. «Парень, у тебя косоглазие разовьется похлеще, чем у меня!» Шныряла указала на свой левый глаз, который глядел вверх на луну, а потом на правый, уставившийся на змеевика. «Ничего я не таращился!» «Ага, а еще я не перекидываюсь в собаку, а этот тип с косичками не обжимается со змеями!» «Я?» Тео впервые увидел змеевика удивленным. «А то я не вижу! Мне надоело каждое утро просыпаться в гадюшнике. Они за ночь сползаются, все эти твари, будто ты магнит какой-то гадючий. Я бы их палкой перебила, а ты их в лес относишь, еще и с уговорами!» Вик открыл было рот, но ничего не сказал. Настал черед Тео хмыкнуть. Ведь чистая правда. Каждый раз во время ночевки к ним на поляну стягивалось все ползучее и холодное, что обитало в радиусе километра. И Вик всякий раз ходил, подбирал квакающих лягушек, настороженных ящериц, свернувшихся кольцами змеек, и относил в лес, разговаривая с ними, ласково шепча и поглаживая очередную бородавчатую жабку. Тео даже замечал, что порой урчит и шипит из кармана змеевика. Похоже, тот иногда не мог расстаться с особо понравившимися существами. Наш чокнутый принц страсть как любит всякую мерзость. Змеи, лягушек, и будто этого мало еще и людишек», — продолжала ехидничать Шныряла. Вик не смог удержаться от улыбки. «Ну и далеко не всех». «Да неужели?» Змеевик застыл, глядя на Шнырялу, но так и не решился разомкнуть губ. И вдруг глаза девушки вспыхнули пониманием. Она попыталась совладать с собой, но Тео прекрасно знал этот финт. Не пройдет. Равновесие в Шнырялиной душе нарушилось, и она, спохватившись, развернулась к Тео так, чтобы змеевик не видел пылающих щек. «Вы задолбали со своими любовями!» — вскричала Шныряла, выходя из себя. «Сначала этот розовый притаскивается с сопливенькой проповедью, а теперь и ты ходишь, будто мешком овса по башке хряпнули. Ей-богу, тут кто-нибудь помнит еще, что мы явились в мир смерти, а не на пикник? И явились, чтобы вырвать у нее из-под носа выигрыши, а не пережениться. Идиоты, дурни, недоумки!» Шныряла вскинула руки, яростно потрясла ими, и хотя змеевик за ее спиной мямлил что-то в духе «А что такого я сказал?», бросилась в лес. Им пришлось остаться на поляне под грабом на целую ночь. Луна скатилась к горизонту, совсем стемнело. В такое время они спали, потому что передвигаться по лесу было трудно. Санда ненадолго проснулась и даже попросила поесть. Яд лидерца оказался не сильным, впрочем, скорее помогло именно действенное лекарство. Как повезло, что с ними змеевик. Теодор в который раз порадовался несказанной удаче. «Как ты?» Тео присел рядом с Сандой. Девушка с завидным аппетитом вгрызалась в ножку кролика, хотя по-прежнему была бледна. «Спать хочу. Устала». Она уставилась в костер и тяжело вздохнула. «Мы нашли тропу», — неловко сообщил Тео. «Скоро доберемся до путеводителя и станем разбирать выигрыши». От радостной мысли внутри потеплело. Санда улыбнулась, посмотрев на Тео, и он сам, того не ожидая, вдруг улыбнулся в ответ. Серые глаза девушки расширились, рука зависла, не донеся мяса до рта. Тео почувствовал, что его улыбка из веселой становится смущенной. Санда так на него смотрела. «Что?» «Ты?» Санда с улыбкой, отведя взгляд, снова принялась жевать. «Боже, ты умеешь улыбаться!» «Есть предположение!» — донесся до них хриплый голос Шнырялы. «Что он даже смеяться умеет! Но это пока не доказано!» «Возможно, единственных свидетелей своего смеха Теодорчик убил, следуя правилу, мертвец лучше всех хранит тайну!» Санда весело фыркнула и вновь впилась в мясо, вытирая рукавом капающий на подбородок жир. В последнюю неделю ее отношение к салфеткам изменилось кардинально. «А что, если те, кого убил Тео, стали нежителями?» — вдруг предположила она. Шныряла лукаво глянула на Санду, потом на Тео. «Она сечет. Тео, этот твой план оказался еще более провальным, чем попытка найти местечко под названием «Ищи, не найдешь». «Черт, вы правы», — ответил Тео и сокрушенно вздохнул. «Что ж, придется укокошить свидетелей еще раз». Тео, Санда и Шныряла рассмеялись в голос, и даже бесстрастный змеевик невольно улыбнулся. На этом и решили ложиться спать. Лунный свет погас, освещал полянку лишь костер. Время от времени он выстреливал искрами, которые подхватывал ветер и уносил к звездам. Ночь дышала теплом. Санда, зевая, с головой закуталась в плед, оставив снаружи только нос и блестящие глаза. Шнырялый змеевик устраивали лежанки по ту сторону костра, и Тео слышал, как они о чем-то тихо переговаривались. Неужто, наконец, поладили? Вдруг Санда шепнула. «Тео». Промычал он, рассматривая, куда бы прилечь. Санда молчала. «Чего тебе?» «Вот здесь хорошо». Санда высунула из-под пледа руку и указала на ровное местечко рядом, тоже поросшее мхом и достаточно уютное, если можно назвать землю уютной, для того, чтобы пролежать на ней всю ночь, еще и без подушки. Тео втянул воздух ноздрями как можно медленнее. «В следующий раз точно без ужина», — рявкнул на себя, — но Санда глядела так, что ему оставалось только промямлить «Да, и правда хорошо». Он устроился на спине в каком-то шаге от девушки, глядя, как редкие золотые искры костра исчезают в звездном небе. Шестым чувством Тео знал, что Санда смотрит. «Не дай Боже, ты во сне ляпнешь что-нибудь из того, что приходило в голову прошлой ночью или позапрошлой. Сыпи зубы, иначе будешь спать с кляпом, понял? Ох, ну и дурин ты, Теодор Левиану». Тео больше не мог терпеть и повернулся к Санди. Костер отражался в ее большущих глазах. «Ну что еще? Как думаешь, он жив?» «Ты про отца или про ворону?» Санда смутилась. «Про обоих». «Спи, Санда». Тео отвернулся и закрыл глаза. Но у девушки, видимо, был сентиментальный настрой. «Мне иногда так одиноко», — еле слышно прошептала она. «Я боюсь, что не дойду. А потом, думаю, если прошла такой длинный путь, может, дойду и до конца? Как думаешь? В любом случае, я дошла сюда только потому, что ты мне помог. И Вика шныряла, она ведь еду добывает и для меня». Сердце Тео взбрыкнуло норовистым скакуном. «Она про то, что ты помог ей спуститься, а не про другое. Уймись, недотёпа!» «Ты помог, и не один раз. Я помню и не забуду. Я всегда буду помнить, что ты спас меня, и ты мне никогда не будешь чужим, понимаешь? Даже если однажды станешь монстром, или мы расстанемся навсегда, или ты умрешь, или я... Я не забуду, Тео». Видимо, Санда ждала от него чего-то, и Тео снова повернулся к ней. Девушка смотрела во все глаза. «Можно задать вопрос?» Тео заволновался, но не подал виду и кивнул. «Он немного странный», — Санда смутилась, — «но просто интересно». Он ожидал чего угодно. «Тео, почему небо черное? Тео, ты думаешь когда-нибудь об убийствах? Тео, станцуешь, сжёг? У тебя есть девушка?» Скакун в груди Теодора на полном ходу кувырнулся через голову. В горле запершило, будто он вдохнул ушат серы. «Нет», — помолчав, тихо ответил он. Санда скрылась под пледом и нарочито громко зевнула. Тео открыл рот, чтобы задать подобный вопрос ей, но осекся. Он отбросил с лица волосы и зарылся носом в ворот плаща. Может, ворона был ей не просто другом? Тео сосредоточенно думал, спросить или нет, что лучше, спросить или нет. А когда решился, увидел, что Санда спит. Теодор вздохнул и вдруг подумал, что сегодня обязательно явится тень. «Ну и пусть». Внутренний голос тут же принялся зудеть. «Зачем они нужны тебе? Ты ведь понимаешь, ты умный, Теодор, они соперники. И когда ты найдешь путеводитель, они лишат тебя всего. Знаешь ведь, как еще можно назвать людей?» На миг внутри Тео что-то всколыхнулось. Мутное, тяжелое, яростное. Но он вдруг вспомнил вечерний разговор с Сандой. Так не кстати. Или кстати. Ведь Тео полночи обдумывал ее слова, звучащие в голове с разными интонациями. Он придумывал, что еще могла сказать или спросить девушка, и отвечал ей, отвечал сам себе. Это было его правило. Он сам его вывел. Второе имя людей — предатели. Но голосу он сказал другое. «Нет, не знаю». Тео почувствовал, что голос ушел. Исчез, не сказав напоследок ни слова. И в этом молчании было знание того, что Тео солгал. Недовольство тем, что Тео воспротивился, что выбрал то, чего никогда бы не выбрал прежде. Но почему-то Теодор был этим выбором доволен. Доволен, как деревенский дурачок, который обменял книгу дедушке, которой нет цены, на пеструю свистульку, предложенную лукавым барыгой. Может и так. Но Тео было плевать, откровенно плевать. Он даже подумал, что выбор откликнулся внутри чем-то похожим на обычную радость, какую он испытывал давным-давно, встречая единственного друга, Филина, которого уже не было в живых. Радость, какую он испытывал от новой песни. Нормальную радость, никогда толком не разделенную с человеком. Прежде чем заснуть, Тео понял еще одну вещь. Почему он дурак? Потому что, несмотря на все беды, которые с ним приключились, в глубине души все эти годы он ждал, как дурак, как последний дурак. Ждал и хотел, чтобы пришел кто-то, от кого будет веять не угрозой и презрением, а теплом и дружелюбием. Кто назовет его не «Эй, ты потлатый», а по имени Тео. Кто скажет «Я всегда буду помнить, что ты спас меня, и мне ты никогда не будешь чужим». Тео проснулся и потянулся, хрустя суставами. Хотя камушки, больно впившиеся в спину и... О, только не это! В ягодице стоило проклясть. Теодор был в отличнейшем настроении. Но если ты так и болтал во сне, я лишу тебя еще и завтрака. Лучше подохнешь с голоду, чем она узнает, о чем ты думаешь тем кочаном капусты, который называешь головой. Идиотина! Тео поднялся на ноги и увидел, что поляна пуста. Ни змеевика, ни шнырялы. Санды тоже не было. Их пледы, правда, лежали на месте. Тео заволновался. После ночи великого Спиридуша он ожидал чего угодно. Он огляделся, потом уставился на небо. Луна только-только взошла, и свет еще был неярким. Вдруг Тео увидел падающую звездочку, спохватился и скорее загадал первое, что пришло в голову, как обычно делал. И только звездочка скрылась за лесом, Тео понял, что именно загадал. «Нет», — простонал он, — «нужно было загадать про «ищи, не найдешь», про родителей. О чем ты вообще думаешь?» Вдруг с той стороны, где находился обрыв, с которого они спустились, послышались голоса шнырялы и змеевика. Тео пошел было к ним, но в этот момент из-за дерева показалась Санда. «Привет», — сказала она. «Привет», — Тео обернулся. «Умывалась в ручье», — девушка смущенно поправила влажную челку. «А где остальные?» Тео неопределенно махнул рукой и переступил с ноги на ногу, оглядываясь на костер. Санда неловко улыбнулась. Выглядела она свежее, чем вчера. «Ты как?» Санда подошла ближе, держа руки за спиной, будто что-то пряча. «Лучше». Она остановилась совсем близко. У Тео даже перехватило дыхание. «Хорошо, что лекарство Вика подействовало». «Ага». «Ага, настойная на его крови», — передразнил про себя Тео. «В полуночи слишком много музыки и крови. Странное сочетание для смерти». Он чувствовал себя крайне неловко. Санда стояла, улыбаясь ему, и что значила эта улыбка, Теодор мог только предполагать. Впрочем, это было из ряда самых смелых фантазий. Он никогда не видел такой улыбки на лице Санды. Что-то новенькое. И от этого новенького у него ёкнуло под ложечкой. «Начинается». Санда вынула руку из-за спины, и он увидел, что она прятала. Маленький одуванчик. Нашла у ручья. Одуванчик называют братом Луны. «Разве не солнце?» «Луны». Санда поднесла одуванчик к уху. «Поможешь?» Тео взял цветок, стараясь не коснуться пальцев девушки, и, отведя волосы над ее ухом, вставил стебель в прическу. От прикосновения к волосам Санды у него перехватило дыхание. Тео посмотрел на Санду внимательнее и вдруг понял: черт возьми, она такая... милая. Он даже удивился. И как только раньше не замечал, что ее глаза такие большие, выразительные, а нос аккуратный, славный, и такой мягкий изгиб губ, и этот листик во впадине между ключицами. Когда Санда вдыхает, он трогательно поднимается. Тео подумал, что этот листик сводит меня с ума. «Что?» «В смысле?» — очнулся Тео. «Ты сказал, сводит меня с ума». «Что?» У Тео глаза на лоб полезли, а Санда вскинула брови. «Ты про меня? Это я свожу тебя с ума, правда?» Тео в полном ужасе захлопнул рот. «Нет, что? Я что, сказал вслух?» Мысли роились осами, жаля со всей дури. В следующее мгновение Санда подступила к нему вплотную и заговорщицки огляделась. Потом подняла глаза на Тео. «Пока их нет», — прошептала она. «Наклонись». Перед глазами Тео все поплыло. «Наклонись». И Тео, уже не соображая, что делает, выкинув из головы все ужины и завтраки, которые предстоит пропустить, взревел внутри к черту и наклонился. Санда скользнула рукой под его длинные волосы, и на затылок Тео легли пылающие пальцы. «Горячие», — отрешенно подумал он, — «у Санды всегда холодные руки, а сейчас...» В следующее мгновение лицо девушки оказалось так близко, что перед глазами все расплылось. И Тео почувствовал на уголке своих губ горячие губы Санды. Горячие настолько, что впору было обжечься, но он просто растерял все мысли. Только секунду спустя он осознал, что Санда его целует. Поцелуй жёг, и Теодор, не соображая толком, что делает, вдавился своими губами в ее. Тело знало все само, ведомое инстинктами отцов и далеких предков. Он завел руку за спину девушки, и вдруг пальцы наткнулись на что-то странное. Тео сначала решил, это стебель растений, теплый, извивающийся, покрытый крупными гладкими чешуйками. Он скользнул по ладони и исчез. Тео повел рукой и ухватил. Сомнений не было. Он ухватил змею. Тео дернулся, но Санда впилась в него так сильно, что он бы вскрикнул, если бы мог толком открыть рот. Ее губы жгли. «Эй!» — встревоженно крикнули откуда-то со стороны. Тео вздрогнул, узнав голос, а Санда наконец-то его отпустила. Но к ним приближалась еще одна Санда. В таких же ботинках, коричневых брюках и рубашке, собранной у горла веревочкой, с листиком во впадине меж ключиц, и эта Санда таращилась так, что, казалось, ее челюсть сейчас отвалится, а глаза лопнут. Она перевела взгляд на Тео, потом на другую Санду, потом снова на Тео. «Это... что это?» Теодор развернулся к той Санде, которая его целовала. Она пристально смотрела ему в глаза, а за спиной взлетал и падал хвост, ударяя по траве и хлопая по ногам. Чешуйчатый, горящий раскаленным золотом. Санда била хвостом раз за разом, как раздраженная кошка. Она склонила голову, подняла руки с растопыренными пальцами, и кончики пальцев налились золотом, а по телу пошли огненные трещины, будто под кожей растекался горячий металл. «Ты кто? Или что?» Теодор медленно и осторожно попятился, не зная, что же делать. Фальшивая Санда потянулась за ним. Алые губы подрагивали, обнажая белые клыки. От улыбчивой, милой Санды с одуванчиком за ухом не осталось и следа. На Тео двигалось разъяренное чудовище. Дело принимало крутой оборот. Тео лихорадочно соображал, что же перед ним такое и чего оно хочет. И каким образом умудряется выглядеть как Санда, хоть это не она? Существо выбросило огненную руку, и Теодор еле успел увернуться от прикосновения. Оранжевые пальцы задели плащ, и кожа обшлага зашипела, как от соприкосновения с пламенем костра. Лже-Санда снова выбросила руку, Тео вновь увернулся. Фурия открыла рот и зашипела, громко, пугающе, словно на раскаленную сковороду плеснули масло. Настоящая Санда ни за что не издала бы такие звуки, даже если бы ей прищемили все пальцы разом. «Тише, тише, я просто уйду, уже ухожу», — проговорил Тео и двинулся в сторону. Фурия хлопнула хвостом по телу, пригнулась и шагнула в бок, перекрывая путь. Тео понял, что существо его не отпустит. Не спуская глаз пальцев, налитых огнем, он потянулся к поясу и коснулся рукояти ножа, и в тот же миг чудовище прыгнуло. С молниеносной скоростью руки лже-Санды прошивали воздух то тут, то там, и, казалось, сама ночь раскалилась до предела. Теодор изворачивался как мог, чтобы бешеное существо его не достало, но по кожаному плащу то и дело с шипением проходились огненные пальцы. Тео мог бы сам пойти в атаку, но почему-то не сумел себя заставить сделать это. Чудовище он по-прежнему видел Санду, и пусть личико ее было озлобленным, а тонкие руки налитыми золотом, Теодор уже плохо соображал, где правда, а где ложь, что ему делать надо, а что нет. За него все решали инстинкты, и они не разрешили использовать против Санды оружие. Тео не мог полоснуть чудовище ножом, потому что рука отказывалась причинять боль девушке, он просто не мог. Фурия двигалась с невообразимой скоростью. Воздух пылал от раскаленных пальцев. Теодор уворачивался, наклонялся и уходил от ударов, не зная, сколько это еще будет продолжаться. Краем уха он слышал и безумное шипение чудовищного существа, и собственные вскрики, и вопли Санды, и жужжание шелест полуночи, который почему-то многократно усилился, и, конечно же, гул крови, пульсирующий в висках. Фурия решила применить другую тактику. Прильнув к земле, она оттолкнулась ногами и с вытянутыми вперед руками прыгнула на Теодора. Он отпрянул, но кончики пальцев лже-Санды прикоснулись к его шее, кожа зашипела от ожога. Теодор вскрикнул, и в тот же миг его тело сковал паралич. Он рухнул навзничь, со всего маху ударившись о землю. Воздух выбило из легких, что-то в теле треснуло, и внутренности отозвались резкой болью. Тео застонал, понимая, что тело его не слушается, даже язык, даже веки. Фурия прыгнула ему на грудь, уперлась коленом в солнечное сплетение, и Тео увидел искаженное лицо фальшивой Санды совсем близко. Вокруг зрачков расплылось золото, а на лбу сквозь кожу, будто застарелая татуировка, проступил рисунок черного месяца. «Лидерц», — вспыхнуло в голове Тео. «Это существо Лидерц, золотая крылатая змея, которую они с Сандой спугнули там, на обрыве, Лидерц, обернувшийся человеком». Из позолоченного рта вырвалось змеиное шипение, и Тео увидел, как по нижней губе скользнул длинный тонкий язык, раздвоенный, как у змеи. Жало, извиваясь, хлестало по губам, то исчезая во рту, то выглядывая. Верхняя губа обнажилась, приоткрывая острые зубы, похожие на шипы, а из десен выдвинулись клыки, длиннющие и выгнутые серпами. Пальцы Лидерца жгли кожу на шее. Так больно Тео было лишь раз в жизни, когда ставили клеймо. Он начал задыхаться. Чудовище с шипением склонилось ниже, раскрывая пасть на полную ширину, и Теодор беззвучно закричал. Его сознание вопило, билось и крушило в отчаянной попытке заставить тело дернуться, двинуть хотя бы мизинцем. Тео чувствовал горячее дыхание Лидерца, совсем близко, в каком-то миллиметре от своей шеи, и даже ощутил прикосновение клыков. Вдруг к крику Санды присоединился еще один, и Тео узнал голос змеевика. «Стоять!» — гаркнул парень и добавил что-то еще на неизвестном языке. Лидерц застыл. Какое-то время существо колебалось, затем прищурило горящие золотом глаза и оглянулось. Змеевик стоял в паре шагов от них, запыхавшийся и суровый, глядя на Лидерца сузившимися глазами. В них тоже полыхал огонь, и они тоже горели двумя звездами, но зелеными, как две игральные кости макабра. Голова Теодора была слегка повернута, так что он мог видеть, что происходит. Змеевик сбросил кожух, отцепил от пояса меч и стремительно кувыркнулся вперед. Его тело моментально изменилось, все покрылось чешуей, а голова стала огромной, змеиной, зеленого цвета прожилками, точно сосуды в сердце. Все виденные прежде Теодором полозы и гадюки не шли ни в какое сравнение со змеевиком, он был в десятки, в сотни раз больше. Змей с характерным шорохом чешуек, извиваясь из стороны в сторону, двинулся на Лидерца. Затем он раскрыл пасть, высовывая и втягивая узкий раздвоенный язык, и что-то зашипел на разные лады. Лидерц вздрогнул, но только сильнее сжал пальцы на шее Теодора, Тео захрипел. Легкие жгло, в голове билась только одна мысль — «воздух, воздух!» Колоссальный змей поднял тело, опираясь только на хвост. И, открыв пасть, зашипел так, что Лидерц вздрогнул, чуть слышно огрызнулся и отнял пальцы от шеи Теодора. Тео сипом втянул вожделенный воздух. Змеевик качнулся влево-вправо. Лидерц, пятясь, отполз от своей жертвы и приник к земле, склонив голову. Шныряла Санда и Тео с изумлением и ужасом наблюдали за боевым танцем двух змей, перекатами их мощных тел, налитых силой, яростью и быстрой смертью. Змеевик открыл пасть, демонстрируя зубы, которые во много раз превосходили по длине зубы Лидерца. Они сверкнули в лунном свете чистоколом белоснежных игл, а затем в лунном свете блеснули две сабли, выдвинувшиеся из десен и готовые вспороть любую плоть. Секунду спустя на их остриях проступили зеленоватые капли яда. Лидерц мелко затрясся. Пошел искрами и вспышками, кожу испещрило множество огненных трещин. Он явно принял решение убраться подальше. Руки прижались к телу и слились с боками. Хвост соединился с ногами, голова сплющилась и вытянулась. В следующее мгновение Лидерц вытянулся золотой змеей, встряхнулся, рассыпая по земле искры, развернул крылья, с жучиным стрекотом подпрыгнул и взмыл в небо. Уходя по спирали в черное небо, словно запущенный фейерверк, он осыпал головы оставшихся на поляне холодными золотыми огнями. Затем Лидерц поспешно пересек небо над поляной и исчез между деревьев в направлении обрыва. Кашляя, Теодор поднялся на ноги. Колени не слушались, подгибались, и Тео шатался из стороны в сторону, как пугало в ураган. Он дотронулся до шеи и зашипел. На коже остался большой ожог. В тот же миг Тео перехватил взгляд Санды. Глаза девушки метали молнии. Она решительными шагами подошла к Тео и остановилась вплотную, сложив руки на груди. Щеки Санды пошли багровыми пятнами, а на лбу пульсировала жилка. «Теодор Ливиану!» — хрипло рявкнула Санда, вскинула руку и со всего размаху влепила звонкую пощечину. Глаза Тео чуть не лопнули от резкой боли, и он, не сдержавшись, охнул и схватился за щеку. Санда вскрикнула, заломив руки. «Идиот!» — взвизгнула она. «Придурок! Черт возьми, недоумок!» И разразилась гневной тирадой, содержащей все те слова, которыми Теодор осыпал себя последние ночи. Когда запас иссяк, Санда по третьему разу взвизгнула «идиот», на мгновение умолкла, а потом заклокотала. «Ты!» Не найдя больше слов, девушка фыркнула, оттолкнула Теодора плечом и удрала в лесную чащу. Тео так и остался стоять, вытаращив глаза и держась за щеку, пылающую огнем, от пощечины. И не только, она видела его следерцем. Видела, как Тео целовал ее, Санду, и как целовал. Тео аж задохнулся, вспомнив, что вытворил, когда лжесанда сказала «наклонись». Да он просто мгновенно обо всем позабыл. «Идиот, придурок и недоумок! Три состояния на каждый твой день, три в одном!» Змеевик бросился оземь еще раз и, перекинувшись, снова стал человеком. Он оттолкнулся от земли ладонями и поднялся, хрустнув суставами. Тео уставился на Вика, словно впервые его увидел, затем перевел взгляд на Шнырялу и растерянно спросил: «Это потому, что я поцеловал ее?» Вик усмехнулся. «Скорее потому, что поцеловал не ее». Шныряла расхохоталась. «Видел бы ты свою дурацкую морду! Любовничек, провались я к змею!» Змеевик тоже тихо засмеялся и вдруг осекся. Его лицо исказило гримаса боли. Смех Шнырялы тут же оборвался. На лбу парня набухли жилы, а сеть черточек, покрывающих кожу, проступили явственней, четкие, зеленые. Сквозь стиснутые зубы змеевик втянул воздух и закашлялся. Он прижал руки к животу, упал на колени, и из его рта на траву толчком выплеснулась кровь. «Виктор!» — глухо вскрикнула Шныряла. Она побледнела и метнулась к змеевику, но тот успокаивающе поднял ладонь. «Все... «Все в порядке, все хорошо», — сказал он, и Тео буквально кожей ощутил, сколько силы потребовалось, чтобы сказать это ровным тоном, не срываясь в кашель и стон. Змеевик сглотнул, вытер подбородок и поднялся с колен. «Принеси меч», — глухо бросил, не глядя на Шнырялу. Девушка тряхнула головой, подхватила тяжелый меч и бегом направилась к змеевику. Парень вцепился в оружие и, тяжело выдохнув, переместил вес на рукоять. Его скулы резко заострились, по телу пробегала дрожь. Змеевик собрался силами, сделал шаг, но покачнулся и потерял равновесие. Шныряла бросилась к нему, обхватила, прижала щекой к его щеке, однако змеевик простонал: «Дико, нет». Он отстранил девушку и зашелся кашлем. «Тео, помоги!» Теодор очнулся. «Что здесь вообще происходит?» Решив разобраться чуть позже, он подставил плечо и повел змеевика к костру, где помог ему лечь. Парень, охнув от боли, приложил руку к сердцу, будто успокаивая его. Грудь змеевика поднималась и опускалась с пугающими хрипами. «Найди Санду», — прошептал он Шныряле. «Она не должна уходить дали...» Горло змеевика перехватил спазм. «Что происходит?» Шныряла и не думала никуда бежать. Тео никогда не слышал ее голос таким обычным, глухим, серьезным. Вик молчал, стиснув пальцы на груди, и Тео увидел его перстень ближе, чем когда-либо. Большой гагат был оправлен в золото, а внутри его, в смоляной черноте, неспешно кружась спиралью, жила своей жизнью какая-то фигурка. Тео прищурился, но наклоняться ближе не стал. «Спрашивай второй раз». Ноздри Шнырялы затрепетали. «Что происходит?» Змеевик сдался. «Если я превращаюсь надолго», — пробормотал он слабым голосом, — «пока я не стал принцем, пока не стал полностью змеем, я не могу...» «Почему ты не убил эту тварь?» — зло отчеканила Шныряла. «Почему не снес ей башку мечом? Провались ты к...» Шныряла осеклась. Змеевик сжал губы, давая понять, что объясняться он не намерен. «Ты мог просто перерубить пополам эту зме...» Шныряла округлила глазище. «Ты не убил ее, потому что она тоже змея?» Змеевик отвернулся. «Ты идиот!» — убито пробормотала Шныряла. «Ты готов пожертвовать собой ради всей этой гадости, которая тебе так дорога? Готов умереть?» «Да», — глухо сказал змеевик. «Я готов умереть ради... ради...» Он замолчал и только крепче сжал руку с кольцом. Тео никогда еще не чувствовал себя таким лишним. Будто он свидетель чего-то, что не должен видеть, слышать, знать. В отличие от Шныряла, он видел лицо Вика. Обычно словно каменное, сейчас оно было другим. Не закончив последнюю фразу, парень уставился в никуда. Зеленые глаза дрожали озерцами, по которым гнал волны северный ветер. Во взгляде была печаль, предопределенность. И Теодор хорошо знал это лучше, чем кто-либо в этом мире — безысходность, тупая, как ржавый нож, и еще какое-то чувство. Впервые за долгое время змеевик показался не истуканом, а человеком, у которого есть эмоции, есть сердце, есть жизнь. Тео вдруг догадался, что этим чувством была боль. Санда вернулась сама. Надутая и обиженная, села по другую сторону костра и делала вид, что не замечает Тео. Это была игра, известная только девчонкам. И Теодор о ее правилах мог только догадываться. Сыграть в игру со смертью? Да легко. Сыграть в игру «Угадай, почему я обиделась?» Сдохни, Тео, ты в жизни не найдешь ответа. Он хотел подойти и прямо спросить, что не так, извиниться за лидерца, но Санда всем своим видом показывала «не подходи». Теодор долго ворочался, прежде чем заснуть. Среди ночи он проснулся и уловил какой-то шепоток. Тео приоткрыл веки совсем чуть-чуть и увидел склонившуюся над змеевиком Шныряла. Луна освещала ее лицо, бледное, тревожное. Змеевик тяжело дышал, не отрывая руку от сердца. Костер потрескивал, рядом чернела гора веток. Девушка сняла со лба змеевика сложенную косынку, опустила в стоящий рядом котелок, отжала воду и пристроила обратно. Глаза Шныряла не отрывались от лица Вика. Его сомкнутые веки, побеленные луной, мелко вздрагивали от беспокойного сна. Шныряла склонилась ниже и что-то прошептала. Тео уловил имя Виктор и вновь почувствовал, будто он лишний. Он знал этот взгляд. Никогда не подозревал, что таковой имеется у Дики, самой злобной, самой язвительной, самой безбашенной из когда-либо виденных им людей и нежителей. У Дики, готовой перерезать любому глотку на пути к победе, не считающийся ни с кем, включая Тео, хотя он и сам ни с кем не считался. Тео закрыл глаза. То, что происходило сейчас между Дикой и Змеевиком, касалось только их двоих. И он заставил себя уснуть.